Арзамас представляет курс Сарали Гинзбург «Африканская магия для начинающих». Лекция вторая. Африканские джинны. Как их вызывать и чем это грозит. Бисмилля Ахалляк Анаамир Бихадурикум. Именем Творца приказываю вам явиться, говорят североафриканские колдуны, желающие пообщаться с джиннами. Причем тут Творец? Можно ли вызвать джиннов? Чем это может закончиться? И о многом другом мы поговорим сегодня. Вообще джинны, как вы, наверное, знаете, не совсем африканских кровей. Они родом из Аравии или, возможно, Месопотамии. А, возможно, джинны — это были древнеаравийские боги, ассоциировавшиеся с различными природными явлениями. Джинны распространились по Африке вместе с исламом. Так что теперь присутствуют в верованиях многих африканских стран, где есть мусульманское население. Это в первую очередь страны Северной Африки, такие как Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Восточная Африка, Сомали, Кения, Уганда, Танзания, Западная Африка, в первую очередь Мали, Сенегал, Нигерия и Нигер, а также Бенин, ну и Южная Африка. Во многом распространенность джиннов связана с тем, что они многократно упоминаются в тексте священной книги мусульман, Коране. Там даже есть одна сура, которая посвящена целиком джиннам. Она так и называется — джинны. Также благодаря сказкам «Тысяча одной ночи» и многим другим сказкам и легендам, которые пришли в Африку из арабских стран. Джинны, как мы сказали бы сегодня, — это существа из параллельного мира, так как обычный человек при обычных обстоятельствах не может их ни видеть, ни обонять, ни осязать. Само слово «джинн» на арабском языке означает «невидимый глазу». Существует несколько способов их классификации. С одной стороны, они бывают ползающие, летающие, и такие, что останавливаются на отдых, а потом продолжают свой путь. Мы до сих пор не знаем, что это значит. Но, с другой стороны, как писал средневековый ученый Аль-Казвини, существует 10 чистых типов джиннов: Аль-Хин, Аль-Гуль, Аль-Джан, Аль-Марид, Аль-Ифрит, Аль-Шик, Ан-Наснас, Аль-Палис, Аль-Селят и Аль-Шайтан. Но это все классические категории, и как мы увидим дальше, все на самом деле обстоит намного сложнее. Ну а из чего сделаны джинны? Как говорит Коран, джинны сделаны из бездымного пламени, то есть из чистого огня. Вообще они, согласно мусульманской традиции, подобны людям. Джинны могут быть как женщинами, так и мужчинами. Пьют, едят, обзаводятся семьями, у них рождаются дети. Джинны также еще и смертны, хотя век джинна значительно длиннее века человека. Интересно и то, что джинн может влюбиться в человека, а человек может влюбиться в джинна. Марокко, например, очень распространены джиннеи, то есть это джинны женского рода, которые специально принимают облик привлекательных женщин. Некоторые, однако, делают это совершенно гнусными целями. Такова известная марокканская джиннея Аиша Кандиша. Считается, что до сотворения Адама на земле жили одни джинны. Они населяли горы, равнины, сушу и море. У них было свое правительство, а также свои пророки, своя религия и свой закон. Но потом джинны совершили проступок и рассердили этим Всевышнего. Конечно же, Бог послал ангелов разобраться с джиннами. Ангелы овладели землей, изгнали джиннов на разные острова и взяли многих из них в плен. Поэтому часть джиннов продолжает обитать на земле в параллельном мире, а часть джиннов прячется от человека, ну и, конечно же, от Бога. Все, наверное, помнят сказку про джинна, вынужденного времени проживать в бутылке. Этот сюжет часто повторяется в сказках «Тысяча одной ночи» и в других восточных сказках. Так вот, очевидно, что это как раз один из тех джиннов, которые много лет назад разозлили Аллаха, и Аллах отделил их от хороших. Ну вот, случайно его выпустили из бутылки, потом оказалось, что пока он сидел в бутылке столько тысяч лет и думал, у него исправился характер. Где же они живут? Из сказок «Тысяча одной ночи» мы знаем, что джинны любят обитать в пещерах. Из других сказок мы знаем, что они живут на горе Каф. Средневековые арабские источники говорят, что хорошие джинны, выбравшие сторону Аллаха, остались жить вместе со всеми. А вот плохие, избравшие сторону Иблиса, были вынуждены прятаться. Прятались они, естественно, в заброшенных местах. Во многих странах бытует поверье, что, проходя по заброшенной местности или входя в пустой дом, хорошо почитать суру из Корана, чтобы обезопасить себя от зловредных джиннов. Джинны любят жить также и в водоемах. Например, как уже упомянутая Аиша Кандиша, большое количество джиннов предпочитает спрятаться в прудах, реках, озерах и даже иногда в морях. А некоторые джинны выбирают себе выгребные ямы и помойки. Отдельная категория проживает на кладбищах. Это кладбищенские джинны. Они считаются одной из самых зловредных категорий, потому что на кладбищах они подстерегают проходящих мимо путников и стремятся завлечь их и погубить. Джинны попали в Африку и, как это часто бывает, слились с местными анимистическими представлениями и верованиями. Вероятно, это оказалось легко, потому что старые африканские боги с их магическими возможностями стали ассоциироваться с джиннами, а место главного единственного бога занял Аллах. Так, например, в малийском эпосе Сундиата, который датируется XIII веком, описывается, как основатель Малийской империи Сундията Кейта, уже являясь правоверным мусульманином, борется со злыми джиннами и одновременно приносит жертвоприношения хорошим. Джинны бывают разные, потому что джинны, как и люди, могут выбирать, кому служить. Что они могут? Тут мнения не сходятся. Одни специалисты говорят, что джинны не могут ничего такого особенного, а другие, наоборот, говорят, что любое колдовство, особенно если оно затевается с целью навредить, никогда не обходится без джинна, даже если колдующий и не подозревает об этом. Джинн часто связан с безумием человека. Сумасшедший по-арабски так и называется – маджнун, то есть тот, кто поселился джинн. Однако в Восточной Африке, особенно в Танзании и на Занзибаре, научились извлекать пользу из такого симбиоза джинна и человека. Там обитают две местных разновидности джиннов – маджини и шайтани. Причем шайтани, хотя это слово произошло от арабского слова «шайтан», не является злым вредоносным существом. Маджини и шайтани часто выбирают себе для поселения особенных людей, которые становятся потом ганга или целителями. Можно ли вызвать джинна? Можно. Хотя официальная религия не рекомендует и даже запрещает это. Помните, для того, чтобы вызвать джинна, Аладдин тер волшебную лампу, но у него потом возникли с джинном проблемы. Для того, чтобы нормально пообщаться со своим джинном и шайтаном, целители устраивают сложные сеансы транса. В ходе таких сеансов приглашенные участники впадают в трансовое состояние посредством исполнения сложной барабанной дроби, которая называется нгома. При этом также читаются различные коранические стихи. Все это для того, чтобы доставить джиннам радость. Однако при общении с джиннами поют не только коранические стихи. Например, немецкая исследовательница Лиза Макенрот записала на Занзибаре песню под названием «Джинни Махаба» — «Любовный джинн». Она звучит на суахили примерно так. «Нимепева муана, нимепева муана кулия, нура севези ката кулия муана, наулези уангу вани эмелия». Мне был дан ребенок, чтобы я о нем заботилась. Я не могу от этого отказаться, но эта забота тяжела для меня». В этой песне джинн, поселившийся в женщине, приравнивается к ребенку муана, и женщина растит его в себе, но однако ей кажется, что забота о джинне для нее невыносима. В результате смешения африканского и арабского компонентов транса в Восточной Африке возникли два новых типа джиннов. Рухани — это джинн-араб и примерно мусульманин. Ему нравятся суры Корана, вызывать его стоит лишь в священный для мусульман день — пятницу, и вообще он считается хорошим человеком, духом. Джинну Рухани нравятся арабские благовония, розовая вода, золотые украшения и вкусное мясо. Но есть и второй тип кимасаи. Это джинн-африканец, а точнее масаи, как можно догадаться из названия. Этому джинну уже нравится африканская барабанная дробь, которая называется нгома. Джинн кимасаи очень могущественен, но, конечно же, безрассуден. Еще можно вызвать джинна способом, распространенным в том числе и в Европе. Для этого необходимо начертить круг. И этот круг будет являться порталом в параллельный мир, в котором обитают джинны. В круге обычно чертится заклинание, которые, как интересно, на территории фактически всей Африки пишутся при помощи арабского и еврейского алфавита и могут содержать имена джиннов, которые будут вызывать полностью, а иногда просто начальные буквы их имен. Ну а как можно защититься от джиннов? Любой имам из мечети скажет вам, что, конечно же, сурами и аятами из Корана. Первая вещь, которую можно сказать при встрече с джинном или если вы подозреваете, что джинн находится где-то рядом, это бисмилля. То есть именем Бога. Можно еще прочесть две последних суры из Корана. Одна называется «Аль-Фалик», а вторая «Ан-Нас». Ну и вообще, когда вы занимаетесь своими повседневными делами, нужно помнить, что джинны могут находиться буквально повсюду. Так, например, злые нехорошие джинны, которые когда-то прогневили Бога, могут прятаться в том числе и в туалете. Поэтому, когда вы заходите в туалет или в ванну, тоже рекомендуется сказать «Бисмилля» на всякий случай. Если вы решили зевнуть или у вас отрыжка, нужно сказать «Астагфируллах», попросить прощения у Бога и вообще стараться, когда вы открываете рот, прикрывать рот ладонью. В Северной Африке для того, чтобы избавиться от джинна, рекомендуют использовать различные благовония. А вот при встрече с марокканской джинней Аиши Кандишей поможет воткнутый в землю нож. Вообще с джиннами нужно быть очень осторожными, ведь даже танзанийский джинн Рухани, несмотря на общую богобоязненность и примерное поведение, может злоупотребить гостеприимством выбранного им человека и свести его с ума. Тот же джинн Кимасай, масай по происхождению, поселившись в человеке, может заставить его есть растущую на улице траву и делать другие экстравагантные вещи. Интересно и то, что в то время как в Восточной Африке транс используется для мирного времяпрепровождения с джиннами, в Северной Африке транс нужен для их изгнания. Для того, чтобы изгнать джиннов, есть и другие средства, народные. Так, например, в Сенегале от козни джина может защитить амулет Гри-Гри. Часто это такой кожаный мешочек, в который вложены определенные аяты или даже целые суры из Корана. Мешочек этот вешается на шею и носится, и считается, что он непременно поможет. С другой стороны, конечно, следует помнить, что в исламе принято считать, что каждому человеку назначается как его личный ангел, так и его личный джин, который будет сопровождать его до конца жизни. Поскольку джинны — существа независимые и имеют право выбора, джин может решить помочь человеку, а может решить ему навредить. Поэтому с джинном всегда нужно вести себя очень осторожно. Джинна нужно задабривать. Если ангел — это существо абсолютно неподкупное, которое будет всегда стремиться соблюдать какую-то справедливость и подставлять вам свое плечо, если это ваш ангел-хранитель, то джин может повести себя то так, то так. И тут очень важно установить с джинном хорошие отношения и ни в коем случае не сердить его. Джиннам, как считают некоторые исследователи, уделялось и уделяется непростительно мало внимания, а ведь они представляют собой совершенно уникальный класс разумных духов. Обычно, как мы увидим в следующих лекциях, африканские, да и не только духи, изначально наделены определенными свойствами характера. А вот джинны — существа абсолютно самостоятельные и могут принимать решения независимо от таких заданных местной космологии норм. Давайте обобщим, что мы узнали о джиннах. Джинны пришли в Африку вместе с исламом и органично слились с местными верованиями. Джинны, как и люди, значительно отличаются от страны к стране. Так, например, в Танзании есть рухани, джин-мусульманин, он же является арабом, а есть ики-масаи, это джин-язычник по происхождению масай. Джинны, как мы выяснили, часто остаются невидимыми человеческому глазу, так как проживают в параллельном мире. Однако при желании существуют возможности познакомиться с ними лично. Например, можно начертить круг и произнести пару заклинаний. Джинны — существа своенравные, и они повсюду. Так что тем, кто опасается встречи с ними, хорошо бы выучить фразу «бисмилля» и держать ее наготове. Следующие лекции о том, чем прекрасен баобаб, как отличить всемогущий фикус от обычного, какие веточки лучше не трогать и при чем тут ожившие мертвецы.